Хелло, Долли. Вскоре была свадьба. Запомнился стеклянный куб столовой посреди ровного поля полыни, и еще как подрались молодые стиляги друзья невесты в широких брюках с пришитыми по бокам пуговицами, а у кого и лампочками. После, примерно через месяц, она вдруг сказала, что стала очень чувствовать запахи. Капусты в магазине, запах сухого навоза и дегтя от проехавшей телеги. Как там объяснили, это всегда бывает при беременности. До этого мы жили у меня, но теперь пришлось перебраться к ее родителям. И вот я вел ее рожать. Она шла легко, она вообще носила легко, она и все на свете делала легко. «Буз болит, друг», — сказала она. «Что болит?» «Буз! Зуб, а ты кури больше. Сколько куришь-то?» «Пачку! В секунду!» Она вдруг захохотала, как ведьма. Я возмущенно умолк. Уже давно я твердил ей, что если курить, родится уродец. Но она не обращала внимания. Улучив момент, я схватил пачку сигарет в кармане ее халата. Она стала крутиться, больно закручивая мою руку материи, и кричать: «Ну, не надер! Не надер!» Навстречу нам шел Филипчук с книжкой под мышкой. А может быть, с книгой под мыгой. Старый мой знакомый еще по яслям. Самый скучный тип, каких только видел белый свет. Я с ним поздоровался, и она сразу же спросила меня: «Кто это, а?» «Вот ведь с досадой», — подумал я. «Фактически идет рожать, схватки, можно сказать, еще интересуется. Кто да кто, хуй с ху, непременно ей нужно все разузнать, разведать, захватить всю душу. А не кто», — ответил я, — «тайна». «Вот этот мужик твоя тайна?» «Да, представь себе». Она вдруг согнулась, прижав руки к низу живота, сожмурилась, открыв зубы и сильно сморщив лицо. «Ну, ладно», — сказала она, распрямляясь, — «эту тайну ты можешь иметь». «Да», — подумал я, — «с тайной мне не повезло». «Ну как, приближение не чувствуешь?» — спросил я, и тут же не удержался и добавил: «А удаление?» Мы долго шли через двор, потом, распустив волосы, она исчезла, я побыл там еще немного. Ряд гулких кафельных помещений, откуда-то доносятся шаги, голоса. Я вернулся к себе и лег. Спать я не спал, но сон видел. Вернее, я понимал временами, что это сон. Я иду по улице между двумя кирпичными домами. Впереди темная вода, мост на наклонных скрещенных бревнах слегка сдвинулся, отстал от берега, висит. Люди тихо перебираются внизу по воде, почему-то очень страшно. Потом я вхожу в какой-то дом, долго иду по желтоватым лестницам, коридорам, наконец вхожу в темную комнату, там все, говорят, тихо шепчутся. На полу, на стиральной доске, спеленутой лежит она. «Плохо», — говорит кто-то над ухом. Она все говорила: «Лучше бы другой конец, лучше бы другой». Тут я наполовину проснулся и успел подумать: «Нет, это какие-то не ее слова, другой конец. Она бы так не сказала». И сразу же начался второй сон, легкий, светлый. За окном, по железному карнизу, покрытому белым снегом, проезжают люди в шубах, в сани запряжены олени, все освещено розовым солнцем. Вот останавливаются, слезают, через стекла разглядывают комнату. Сразу за карнизом белый сверкающий провал, снег чувствуется очень легкий, пушистый. Я проснулся, было действительно уже светло. Под самым окном мели тротуар, шаркали метлой. Я сразу подумал: неужели сухой? Не смочили? Тогда пыль запершила в горле, но нет, наверное, смочили, смочили. «Дорогой, поздравляю, ты, может быть, уже знаешь, что у нас родилась дочка, вес 3200, длина 50 сантиметров. Я ее еще толком не разглядел, только успел заметить, что, кажется, твои бровки. Теперь на тебя ложатся обязанности неинтересные, но очень важные. Во-первых, выписки 9 часов в 11, мне нужен гардероб. Принеси костюм замшевый и свитерок. Затем рубашка, трусы и лифчик, можно тот, что я тебе отдала в приемной родилке. Потом еще туфли и ваты с марлей. Теперь, дочки, ты мне сегодня сообщи, что у тебя есть к выписке. Узнай у мамы непременно сегодня или завтра о том, что она приготовила. Есть ли косыночка, подгузники, тонкие рубашечки. Теперь посмотри список того, что я тебе писала на календаре шестидневки, и сделай так, чтобы все было. В аптеке купи ваты, рожки и соски, и узнай, где есть весы на прокат. Отнесись, пожалуйста, без раздражения ко всему этому и постарайся к нашему приходу все сделать. Обо всем, что есть и чего нет, сообщи мне обязательно завтра. Принеси мне косметичку. Целую. Родила я в 1 час ночи, и тебе не советую. Попишу еще немножко, пока врача нет. Интересно, как тебе девчонка покажется. Мне она ужасно нравится. Жить бы нам в квартире с холодильником и друг с другом. Как светская жизнь протекает в городе? Не пустует ли крыша и кем она заполняется? Напиши, а? Ведь интересно. У дочки отпала пуповина. Это хорошо. Дорогой, по телефону звонить не разрешили во избежание простуды, поэтому ты мне пиши письма, длинные и интересные, где был, что делал, с кем делал, чего добился. В общем, все те вопросы, которыми ты особенно любишь делиться. А если серьезно, то можешь писать о чем-то другом или вообще ничего не писать. Ты к нашему возвращению должен помыть окно, вытереть пыль, в общем, навести идеальную чистоту. Как насчет кроватки? Поищи. В бюро справок есть список вещей для ребенка при выписке. Посмотри его и принеси, что нужно. Вот и все. Рад? Очень хочу домой. Совсем забыла, ты чего не тащишь мне косметику? Возьми бигуди 3 штуки, пудреницу и карандаш. Ты заверни это в газетку, а потом положишь в мешочек типа целлофан. Дорогой, сейчас доктор сказала, что завтра после 2 часов в справочном бюро будет известно, выпишут меня или нет. Можно позвонить, и тебе сообщат. Она кричала удивительно громко, при этом вся наливаясь красным, только маленькие ноздри от напряжения белели. Иногда она замолкала и тут же начинала с удивлением икать. Потом била ногами через фланель. Мы решили назвать дочку Дашей, в основном в честь прабабушки, но и не без влияния популярной в том сезоне песенки «Хелло, Долли», которую своим неподражаемым хриплым голосом исполнял известный негритянский певец Луис Армстронг, параллельно подыгрывая себе на трубе. Дочку, конечно, сразу же захватили женщины, теща, жена, тетка. Я сидел на кухне, брал целлофановые мешочки с фруктами, что жена принесла обратно из родильного дома, вытряхивал фрукты в тазик с водой помыть, сливы ровно легли на дно, образовав лиловую мостовую какого-то города. Персики плавали посредине, как оранжевые пушистые экипажи, яблоки всплывали и висели наверху, как розовые облака. Потом я стянул с веревки пеленку, стал сушить ее над газом. Сквозь темное мокрое полотно виднелся синий гудящий кружок, но тут набежала теща, оттолкнула, вырвала пеленку и умчалась. «Мне кажется, я никому не интересен», — подумал я. Тяжело вздыхая, я стоял в длинной очереди в кассу. «Значит так», — опомнившись, заговорил я, когда очередь подошла, бутылку подсолнечного масла, громыхание кассового аппарата, пачку грешневой крупы, громыхание, полкило творога. «Вот такие неинтересные покупки, не удержавшись», — сказал я. «А что делать?» — неожиданно сказала кассирша. И главное, когда я донес все это, пытаясь удержать в охапке и выспал на стол, жена быстро глянула и сказала, как ни в чем не бывало: «Ага, ну ладно, поставь в холодилу». На кухне сидела теща, занималась обедом, разговаривая сама с собой, спрашивала и тут же отвечала. Говорила и сама же опровергала. Войдя, услышала отрывок последней возмущенной фразы: «Разве это дело давать чучелам деньги?» Увидев меня, она колоссально оживилась. «Скорей послушайте», — сказала она, — «какой я сочинила стишок. Жила-была девочка, звали ее Белочка». «Неплохо», — задумчиво сказал я, — «еще ей шел Егор мимо гор». «Весной мы с Дашенькой поедем к Любе», — сияя сообщила теща. «Кто это Люба?» Выяснилось, что это ее сестра, живущая где-то на Урале. «Ну, это мы еще посмотрим», — хмуро подумал я. Она стала жарить рыбу, валять в муке, раскладывать по сковородке. Я все нравилось скачить, умчаться по делам, сидел как на иглах. «Какие-то вы странные», — говорила теща, — «поешьте рыбы». «Долго жарит, долго!» — щелкнул замок, пришел с работы тесть. «А, слышно его голос! Ну, я сейчас, сейчас!» Сейчас он, наверное, снимает плащ, аккуратно вешает его на распялку, потом ставит галоши, строго параллельно берется с 2 сторон за бантик на ботинке, тянет. Долгое время вообще ничего не слышно, только дыхание, вдох, выдох. Что он там, заснул, что ли? Наконец, потирая руки, входит в кухню. «Суп будешь?» — спрашивает теща. «Суп?» — он удивленно поднимает бровь. Казалось бы, чего здесь странного, суп, но он такой, всегда переспросит. Потом мы сидели в комнате, молча. Тесть читает газету, одну заметку, долго, удивительно долго. Вот, наконец, отложил газету, потянулся к журналу. Неужели возьмет? Это номер молодежного журнала со статьей обо мне, с моим портретом и несколькими репродукциями работ. Я давно уже, много раз, как бы случайно оставлял на столике. Тесть берет журнал в руки. «Неужели сейчас прочтет?» — замирая, подумал я. «Нет». Сложил этот журнал с другими, стал сбивать их ладонями, уравнивать края. Видно, ему откуда-то известно, что журналы существуют не для чтения, но для аккуратного складывания их стопками. Теща, прибежав с кухни, на минутку присел на диван. По телевидению как раз идет нашумевший фильм с известным актером в главной роли. Она вглядывается, щурится и вдруг радостно заявляет. «Так это ж Генька Шабанов, на нашей лестнице жил!» «Вечно, маменька, ты придумываешь!» — хрипло, зло, — говорит ей тесть. Она поворачивается к нему, глядит на него непонятно, блестя очками. «Какой у нас папенька молодец!» — умильно говорит она. «Сегодня видела его в метро. Костюмчик такой славный, даму под ручку ведет так ловко, деликатно. Я еще подумала, какой он сладенький, наш папочка!» Тот, ошалев, откинув челюсть, сидит, ничего не понимая. Она встает и гордо уходит на кухню. Но энергия... удивительное. Только что вымыла посуду и уже топает утюгом, гладит. «Имеются товары», — говорит она, важно появляясь, — «цвета, сирень, лимон». Потом она подходит ко мне, преувеличенно вежливо говорит: «Сдайте завтра бутылки, хорошо, и картошки купите». Я молча киваю, я физически уже чувствую, как все эти невкусные, неинтересные дела опутывают меня, делают своим. «У нас и ночуешь?» — спрашивает тесть. «Я тогда в прихожей на раскладушке, ты на диван». «Ну зачем же?» — говорю я. «У вас что, рассольник? Вот и буду спать в нем». Тесть удивленно поднимает бровь. Никто не заходит и даже не звонит. Первое время забегали еще друзья, но теща сразу же начинала громко говорить, как бы в сторону. «Как же! Шляются тут разные объедалы да опивалы!» Ей, видно, любые гости представлялись в виде каких-то полусказочных объедал и опивал. Сапоги гармошкой, огромные блестящие рты, пальцы вытираются об атласные с ремешком рубахи. Время тянется томительно. Тесть осторожно гладит внучку, жена стоит перед часами, шепчет, загибая пальцы, считает, какой грудью, левой или правой, сейчас кормить. Потом она садится на диван, положив дочь на приподнятую ногу. Даша сразу бросается сосать. Щеки так и ходят ходуном. Теряя грудь, начинает громко пыхтеть, сопеть, вертеть головой. «Мы с ней сегодня, — говорит жена, помогая ей, — часа три уже гуляли. Со всеми старушками тут признакомились, что на скамейке сидят. Я им говорю, вообще-то у меня муж есть, но он все по делам. Они кивают так сочувственно и явно думают, понятно, все, мать-одиночка». Она улыбнулась, прикрыв языком верхние зубы. Потом домой ее отнесла и решилась вдруг в магазин сходить впервые за все это время без нее. Очень странно было идти без брюха и без коляски. Вдруг заверещал телефон. Звонила одна моя старая знакомая. Своим бархатным голосом она сообщила последние новости, потом выразила удивление по поводу того, что я не смогу сопровождать ее в театр. «Странно, — говорила она, — по-моему, в любой интеллигентной семье должно быть правило. Каждый встречается с кем угодно и не отдает при этом отчета. Что ж, — хмуро подумал, — я, получается, у нас не интеллигентная семья». Тут я увидел, что рядом стоит жена. Глаза ее полны слез, подбородок дрожит. «Опять?» — проговорила она. «Что опять?» — вешая трубку на рычаг, закричал я. «И по телефону разговаривать нельзя!» «Да!» — закричала она. «Нельзя!» Тесть вдруг захрапела особенно громко. Ранним утром, спустив коляску по лестнице, мы вышли на прогулку. Было холодно. Дорога, разъезженная вчера, так и застыла остекленевшей гармошкой. Мы двигались молча. Было удовольствие в том, чтобы катить коляску. Чем-то напоминало езду на велосипеде или из детства бег со звенящим катящимся колесом на упругой изогнутой проволоке. Мы въехали в пустой парк. Во льду были видны вмерзшие листья, ярко-зеленая трава. Сходя с дороги, я разбивал каблуком лед над пустотой, открывались теплые парные объемы со спутанной травой. «А ты чего чулки эти напялила?» — спросил я. «Других, что ли, у тебя нет?» «А мне другие нельзя. У меня ноги тонкие». «Тонкие!» — важно проговорила она. «Все равно», — сказал я. «Ну ладно», — сказала она. «Теперь я буду тебя слушаться». Потом мы скользили по ледяному склону, придерживая колясочку. «Лорк смеется».